Когда Господь взирает милостиво на земнородных очами природы, очами ясной погоды, всем становится легко и весело. Эта светлая космичность находила у отца Иоанна, как это видно из приведенных в другом месте свидетельств, выражение в его жизни. Можно, например, указать не только на то, что он предпочитал молиться под открытым небом, чем в комнате, но и на то, что космическое сознание не покидало его и во время высоких литургических переживаний. Он сознавал, что бескровная жертва приносится не только за людей, но и за всю Вселенную. Не мог он думать иначе, так как он утверждал, что через естественное действует сам Господь Бог, потому что все естественное от Бога. К этому он прибавлял: «Дерзкое неверие лишено всякого основания, отнимать что-либо, бывающее естественным образом, у Господа Бога». Очевидно, последние слова имеют в виду попытки неверующих натуралистическими объяснениями поколебать веру в Бога. Отец Иоанн Кронштадтский сознавал, что даже вещественная красота, как отражающая Бога, может иметь возвышающее значение. «Когда найдет на тебя омрачение страстью, — пишет он, — тогда взгляни ты на прекрасный мир Божий, на это светлое торжество жизни, всюду видимое в природе». Но, согласно ему, надо именно только взглянуть на эту красоту, не задерживаясь на ней, потому что она только образ, символ красоты высшей, лишь ступень, возводящая к ней. На этом он настаивает многократно. «Не прельщайся красотою видимых тварей, как тленных, приходящих, но прилепляйся сердцем к верховной, вечной, личной благости, к Богу, который может совершенно наполнить и облаженствовать твою душу, как край, конец всех желаний». Кроме того, для него красота и благо вещественного мира есть не только образ мира духовного, но и будущей потусторонней жизни. «Многообразные блага временной жизни — суть образа, указания и залог бесконечных благ будущего блаженства. Красота их — образ будущей красоты». Последнее утверждение усиливает еще более аскетический характер его отношения к красоте, что делается еще отчетливее, когда дело идет о физической красоте людей. «Когда увидишь прекрасную девицу и женщину или прекрасного юношу, немедленно вознесись к верховной святейшей красоте, виновнице всякой красоты земной и небесной, то есть к Богу. Прославь Его за то, что Он из земли делает такую красоту. Подивись в человеке красоте образа Божия, сияющего даже в поврежденном нашем состоянии. Вообрази, каков будет наш образ в состоянии нашего прославления, если мы его удостоимся. Вообрази, какова красота святых Божиих, святых ангелов, Божией Матери, приукрашенной божественной славой. Вообрази неизреченную красоту лица Божия, которое мы узрим, и не прельщайся земною красотою, этою плотью и кровью». Продолжительная остановка на созерцании земной красоты опасна, в особенности, если забыть, что она только ступень к высшему и, наконец, высочайшему. Ставшая самоцелью, земная краса делается кумиром, идолом, и вместо радости и чистого созерцания может возбудить похоть, уступив которой человек теряет свою свободу. Какое насилие, ужасное, смертоносное, грех! Прелюбодействуем внутренне, потому что лица прекрасны. Причина ли блуда, греха, красота лика? Не причина ли удивления Творцу, создавшего так прекрасно человека? «Прилепляйся же всем сердцем во всякое время», — пишет еще отец Иоанн, «к нетленной вечной красоте, славе, силе, и не отпадай от нее через земные, тленные, нечистые вожделения сердца твоего, помрачающие, обирающие красоту души твоей, созданной по образу божественной красоты». Если узрение небесной красоты или она сама может предохранить от греха, попалить его, то обратно страсти, помимо многоразличной тлетворности в них заложенной, просто ослепляют духовный взор человека, не дают ему более возможности видеть свет небесной красоты. Чем более человек ведет духовную жизнь, тем более он одухотворяется. Он начинает видеть во всем Бога, но чем более плотский образ жизни ведет человек, тем он более делается плотяным. Он ни в чем не видит Бога, Его божественной силы. Во всем видит плоть, материю, и везде и во всякое время нет Бога перед очами его. Настоящий отрывок показывает, что всегда возможная зависимость миросозерцания от низшей сферы известна христианам, не является новостью, почему их не может удивить маленькая доля правды, заключенная в идее о надстройках, присущая, например, экономическому материализму, фрейдианству и тому подобным учениям. Но христианство считает аномалией, грехом, когда высшее определяется низшим, а на истину, настоящую и полную, о том, что высшее может и должно определять низшее. У изобретателей теории о надстройках закрыты глаза, они ослепили свои духовные очи. Для чистого сердца все чисто, и для светлого духовного ока все светло. Это аксиома духовно-религиозной жизни, как нетрудно убедиться из всего изложенного, хорошо известно отцу Иоанну Кронштадтскому. Но за это чистое сердце и светлое око как раз и ведется духовная война. Сознавая ее неизбежность, отец Иоанн ставит здесь нам в пример святых людей. Если враг прельщает красотою телесного и вообще вещественного, мирского, то в Боге красота первоначальная, неписанная, вечная, от которой всякая красота недуховная и телесная, вещественная, имеет свое начало. Святые ею именно восхищались и наслаждались, и для нее всякую красоту земную презирали, и ради нее постились, молились непрестанно, страдали и терпели бесчисленные мучения, боясь осквернить себя грехом ни на одно мгновение, чтобы не лишиться наслаждения сею красотою. Видеть же мир чистым оком значит видеть его в свете Духа Святого, как бы и через самое Божие око. «Чистые сердцем Бога узрят» — Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8, повторяет евангельское слово отец Иоанн Кронштадтский и прибавляет: «Бог есть око всевидящее, как бы умное солнце, стоящее над миром, проникающее умными, то есть духовными очами своими, мысли и сердце людей, озаряющее всякую тварь. Душа наша — око от ока, зрение от зрения, свет от света. Но ныне, по грехопадении, на нашем оке, душе, болезни греха. Сними бельмо, и увидишь солнце мысленное, око бесконечное, тьмами тем крат миллионы раз светлейшее солнце вещественного». Так некогда, когда Мотовилов, ученик преподобного Серафима Саровского, увидел его в преображенном виде с лицом светлее солнца, преподобный пояснил ему: «Не устрашайтесь, и вы теперь сами таким же стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божьего, иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть». В этом тайна не только особых светозарных видений, но и всякого подлинно светлого миросозерцания, которое дается тому, кто бывает озаряем вдохновением Духа Святого, в ком он зажег истинную любовь, кто, как отец Иоанн Кронштадтский, мог бы с полной искренностью сказать: «Наивысшее благо в этой и будущей жизни есть Бог. Стяжавший это благо, имеющий оное в душе, есть счастливейший человек». В заключении трех последних глав, которые являются попыткой на основе собственных слов отца Иоанна показать, какова атмосфера или каков, как принято ныне говорить, климат, в котором растет и расцветает его религиозная мысль, надлежит решительно сказать, что эта атмосфера или климат не соответствует господствующему представлению о христианской жизни. В настоящее время, и это, к сожалению, не со вчерашнего дня, законническое понимание христианства стало преобладающим. Христианская жизнь чаще всего понимается лишь как некоторое добропорядочное поведение, соответствующее точным, заранее на все случаи установленным правилам, повиноваться которым следует больше всего из страха Божьих наказаний, особенно жестоких за гробом. Неудивительно, что такое мировоззрение вызывало и вызывает то сознательный, то бессознательный протест и отталкивание от церкви. Корни законничества можно отчасти найти в попытках излагать христианское нравственное учение систематически. Западные христиане уже издавна пытались Христову благую весть о полноте жизни и свободы представить как систему христианской морали, которая постоянно превращалась у них в сводку правил доброго поведения, в свод нравственных законов, или, точнее, обязанностей христианина к Богу, к людям и к самому себе. В Римской Церкви такие долго преобладавшие представления о христианстве возникли не без влияния юридического духа древнего языческого Рима, а в среде протестантов вследствие их увлечения Ветхим Заветом. Под влиянием Запада такой законнический дух проникал и к нам в академические и семинарские курсы нравственного богословия, в детские учебники закона Божия и, наконец, в души многих православных людей. Но тип человека-законника встречается всюду и вне действия указанных здесь некоторых исторических причин. По существу это тип умаленной религиозности, ведь всегда легче добиваться исполнения отдельных внешних правил и предписаний, чем искать живого общения с Богом и внутреннего уподобления Ему. Законничество, конечно, противоречит христианскому духу, и законниками никогда не были христианские святые и лучшие христианские мыслители. Внимая им, мы понимаем, что христианство вовсе не хочет, как думают теперь слишком многие, связать человека чуждыми его природе обязанностями, подчинить человека, вопреки его разуму, каким-то внешним авторитетам, словом, умолить его свободу. Своей жизнью и учением отец Иоанн Кронштадтский с особой силой также свидетельствует о том, что жизнь христианина вовсе не есть лишь вид добропорядочного, подчиненного одним внешним правилам поведения, а жизнь неущербленная, свободная, и притом не просто человеческая, а богочеловеческая жизнь. Внимая ему, мы снова радостно вспоминаем и осознаем, что Господь Иисус Христос пришел на землю именно для того, чтобы даровать людям свободу и полноту жизни, о чем свидетельствовал и сам Господь, а за Ним и Его апостолы.